Долго молилась Ефимия, стоя на коленях возле могилы, потом поднялась, поглядела снизу вверх на окна дома Боровиковых и, придерживая рукою черный платок, пошла в гору. Ларион Филаретович слышал, как хлопнула калитка, и опустился на лавку. В ограде всполошились собаки, кто-то выскочил из избы. Просковья Микиты, наверное, Лука Ларионович со своими сыновьями, с бабой Катериной и со снохой Натальей на сенокосе стога мечут. Старуха Марфа ушла в староверческий кижарт на богомолье, а Просковьюшка с малыми ребятами водится. «Собаки-то у вас лютые!» — раздается голос Ефимии Авакумовны. «Ларион-то Филаретович дома?» «Дома, дома», — ответила Просковьюшка. «Позвать батюшку?» Ларион Филаретович сам вошел в избу. Оробел старик, встретившись с такими знакомыми и непонятными, полными земной тяжести, черными глазами гости, словно в них таился для него тяжкий приговор, как смертный страх перед неизбежным. Нет, он ее не забыл, еретичку Ефимию. Не ее вот этих глубоких и вечно скрытых глаз, перед которыми опускал голову батюшка Филарет. Не ее непреклонной и неподкупной гордости, так что и апостолы Филаретовы рабели перед ней, хотя и срамно плевались и жгли ее тело железом. Ни огнем ее не сожгли, не опоганили проклятьями, не устрашили гиеной огненной. Вот она живая, статная и гордая, соболебровая, моложавая, будто 30 минувших лет пробежала без оглядки босиком, не переводя дыхания, отчего и не успела ни постареть, ни утратить глубины своих черных глаз. Что же она ему скажет, Ефимия? Неспроста, конечно, она прежде всего навестила могилу убиенного каторжника, стояла там на коленях, придерживаясь руками за толстущий тополевый кол, и долго глядела на Боровиковскую крепость. Поклонился гостье в пояс, спаси Христос, Ефимия Авакумовна. Гостья ответила мирским приветствием, здравствуй, Ларион Филаретович, не Ларион, как все зовут. И к чему привык? А по Городчанскому. Постарел, вижу, сразу не признать. На прошлой неделе сына твоего Луку встретила в улице. Испугалась. Ларион, думаю, да чего ж похож. И борода, и лицо. Каким был ты на Ишиме? Господи, прости, сколь годов-то? В памяти и то мало осталось. Просевки да сумежья. «Проходите, проходите, Ефимия Авакумовна, красной гостьей будете». «С богатством вас!» — еще раз поклонился в пояс. «Слышал, разбогател Михайло-то Юсков в Уренхае. На всю Минусинскую округу первеющий богач». «Да что ж мы, а? Просковья, привечай дорогую гостью. Можно сказать, невесткой была, Господи. Жизнь-то окаянная, как перекрутилась, и узлов не развязать». Поросковеюшка в подоткнутой юбке только что вымыла пол в бордовой холстяной кофте, полнеющая круглолицей, не знала, что ей делать и как привечать гостью. Не раз слышала от батюшки Луки Ларионыча, что Ефимия — паскудная еретичка, блудница, которую когда-то на судном спросе сам сатана спас от смерти, и вдруг привечать ее. Да и как подступиться к гости в черной бархатной жакетке и в черном шерстяном платке, в невиданных ботиках и в шерстяном нарядном платье, закрывающем ботинки до носков? Слыхано ли привечать барыню? «Просковеюшка, аль ты глухая? Я что, я тутотка? Гостю-то привечай!» «Дык-дык-и, не ведаю, батюшка!» — таращила глаза Просковеюшка, и будто клюквенным соком налилась от смущения и неловкости. «Стул из горницы подай, самовар ставь, да угощение собери, чаем почивать будешь». Гостья усмехнулась чему-то, сказала, что не надо беспокоиться с чаем. зашла повидаться и присела на оголовок лавки, куда никто из домашних не садится.